Глава 5. Используя связи, Петр Александрович привез из города справку о том, что брак между Афанасием и Анастасией расторгли. Настя посмотрела на документ и усмехнулась. «Как-то быстро вы взяли меня в оборот, Петр Александрович». «Настенька, а как же иначе? Люди смеются. У нас ребенок маленький, а мы вроде как соседи. Да и по партийной линии мне уже выговор прислали. Злым языкам только волю и дай. Сразу нож к горлу и в землю». «Так я за вас замуж не собиралась, Петр Александрович». «Ну, так это легко поправить. Свадьбу сыграем в будущие выходные. И все будет по-правильному, и никто слова плохого нам не скажет». Марфа Игнатьевна, сидящая молча за столом, вдруг высказалась. «Не строй из себя тонкоствольную березку на ветру. Уже согнулась, когда не надо было. А тут берут тебя всю с твоими потрохами и приплодом. Будь благодарна». «Вот вы и женитесь, маменька, коли вам так надобно». Анастасия начала раздражаться. Марфа Игнатьевна погрозила дочке кулаком. «Мало тебе бед, Афанасия, мало тебе. Томку похоронила, мало тебе. Хватит!» — закричала Настя и ударила ладонью по столу. Зазвенели блюдца. «Уймись, малохольная, посуду перебьешь всю. Где брать ее будешь? Дефицит кругом». Настя назло взяла одно блюдце и запустила в мать. Та увернулась. Блюдце упало и разбилось. Марфа Игнатьевна запричитала. «Что же ты наделала? Гарднеровский сервиз!» Гарднеровский сервиз – сервиз фарфорового завода Гарднера, основанного в 1766 году. Завод национализировали после революции, и он стал носить название «Дмитровский фарфоровый завод», а позже «Фарфор вербилок». Мать Анастасии тряслась в рыданиях. Петр Александрович подошел к Насте и произнес. «Не стоит так бурно противиться нашей свадьбе, Настенька. Тебе это не поможет нисколько. А мы еще посмотрим, Петенька, посмотрим». Настя ушла к себе. Петр Александрович стал успокаивать Марфу Игнатьевну. «Ну, стоит ли слезы лить из-за тарелки? Ну, стоит ли так убиваться, Марфа Игнатьевна?» Настя крикнула из своей комнаты. «Она из-за тарелки будет рыдать месяц, а то, что дочь у нее несчастна, слезу не выдавит». «Уж не нагнетайте, Настенька!» — крикнул в ответ Петр. «Спасибо тебе, сынок!» — промямлила Марфа Игнатьевна. Настя сидела в своей комнате и смотрела на спящую Эльзу. Рядом с ней на коврике играл в деревянную лошадку Сенька. Он часто спрашивал, где Тома. Настя подходила к сыну, садилась рядом с ним, брала его пальчик в свою ладонь и показывала на потолок. «Там Тома. На небе. Она ждет нас всех там. Когда наш земной путь закончится, все мы встретимся, а пока что забудь о ней. Не тревожь меня, не тревожь себя, мой дорогой». Насте казалось, что она выплакала все слезы. Где-то потерялось ее счастье. Жизнь уже не радовала, все было в беспросветном тумане. После того, как пропала Тамара, все стало гораздо хуже, а пошло все от разлада с Афанасием. Он в одночасье стал грубым и неласковым, так его изменил город. Пару раз Афанасий даже поднимал руку на жену. Она терпела, никому не жаловалась, да и кому было поведать о своих переживаниях. Изо дня в день приходилось трудиться на работе, разъезжать по селам и лечить там животных. Дома-то и не бывало совсем. Такого специалиста, как она, еще найти нужно было. Все стремились в города, а десяток колхозов обходился одним ветеринаром и каретой скорой помощи, которая все время была на ремонте. А ведь не всегда жизнь Насти была такой беспросветной. Не всегда она украдкой плакала после ссоры с мужем и матерью. Она не понимала, как Марфа Игнатьевна может так не любить свою дочь, а раньше наряжала ее и жалела. Сенька уснул за игрой прямо на полу. Настя перенесла его на кровать. Когда постучались в дверь, она уже собиралась лечь спать. Открыла. Петр Александрович опустился на колени и попросил стать его женой. Он трогал руками ее голые щиколотки, плакал, говорил, что жизни без нее не видит. «Я дам ответ, когда успокоюсь, Петя». «Хорошо», — сказал он. «Ты очень быстро успокоишься завтра. Обещаю. Мое успокоительное пойдет тебе на пользу». Он резко поднялся на ноги, схватил Настю за голову и поцеловал. Она вырывалась, царапалась. «Ничего, козочка моя. Завтра все решится, завтра». Настя оттолкнула от себя агронома и закрыла дверь. Сердце бешено колотилось и выскакивало из груди. «Господи!» — прошептала она. «Помоги мне пережить эти дни!» Утром Настя проснулась рано. Покормила дочь, вышла из комнаты. Стала хлопотать на кухне. Собрала вчерашние осколки. Марфа Игнатьевна не удосужилась сделать это. Обиделась и даже посуду не помыла, хотя всегда перед сном наводила порядок. Настя все сделала. Испекла оладьи, запарила пшеницу для скотины и птицы, вышла на улицу. Утро было теплым. Прошлась босиком по росе, присела под яблонькой на скамейку. Вспомнила, как Афанасий мастерил эту скамью, а Марфа Игнатьевна крутилась возле него и говорила, что руки у него кривые. Скамья и правда получилась шаткой, но Афанасий одну ножку вкопал в землю, и все стало ровным. Яблоневого цвета весной было мало. На дереве висело несколько маленьких яблочек. Настя сорвала одно, положила на ладонь. Оно было чуть крупнее ногтя большого пальца. Попробовала на вкус, поморщилась и выплюнула. Тотчас услышала за спиной. «Ах, вот кто повадился яблоки срывать! Ну, ей-богу, я на Сеньку все думаю, а тут и мать хороша!» «Проснулась», — сквозь зубы прошептала Настя. «А ты не думай, что когда я не проснусь, тебе хорошо будет. Ты, мать, не ценишь сейчас, а потом волком завоешь. Кто твой приплод будет кормить, когда ты работаешь? Нанимай няньку и плати, коли со мной дело иметь не хочешь». Настя молча встала и ушла в дом. Марфа Игнатьевна еще долго ворчала. Закончив домашние дела, Настя ушла в свою комнату. Разбудила Сеньку, накормила его и отправила в детский сад. А сама прилегла. Слышала сквозь сон, как пришел Петр. Вышла поздороваться с ним. Он уже сидел за столом. «Вот, полюбуйся!» — набросилась на дочку мать. «Полюбуйся, что Томка писала. Говорила я тебе, что в могилу она нас загонит. Говорила тебе, что ничего путного из нее не выйдет». Настя смотрела на тетрадь. Петр протянул ей ее и сказал ласково. «Прочти, Настенька, вот тут прямо на поверхности лежит твое согласие на мое предложение. Почитай в тишине». Настя открыла дневник. Слезы подступили к глазам. Она читала быстро, перелистывала страницы. Петр и Марфа смотрели на нее выжидающе. «Вот, значит, как», — пробормотала Настя. «На костях умерших будем свадьбу праздновать». «Не на костях, а на красном ковре. Уже приглашены высокие люди из города. А у тебя платье-то есть соответствующее?» — поинтересовался Петр. «Есть», — кивнула Настя. «Траурное». «Найдем», — вмешалась Марфа Игнатьевна. «Свое ей дам. У меня расшитое есть как раз для такого случая. Пойду искать. Простернуть его надобно, а то негоже дочку в залежавшемся платье замуж отдавать. Дождалась на старости лет, когда за порядочного человека выходит. Бог меня услышал». «Вы на Бога не уповайте, Марфа Игнатьевна», — попросил Петр. «Лучше промолчите, когда о нем вспомнить хотите». «Ой!» — мать Анастасии похлопала себя по губам. «Я же теперь теща человека большого, больше не позволю себе такой оплошности». Когда мать ушла, Настя спросила у Петра. «А если я не соглашусь?» «Тогда вот, подпишите, Анастасия Алексеевна, протокол изъятия у вас серебряной посуды, сервиза, икон. Видите, я место оставил, чтобы еще вписать. Обыск делать буду». «Понятно. Делайте обыск, Петр Александрович». «Настя, не дури, прошу тебя. Ты же пожалеешь, я пожалею». «Мне не о чем жалеть, Петя. «Ой, простите, Петр Александрович». «Я же к тебе всей душой, а ты? И дневник никому не отдал, и ездил с тобой на опознание, и мужу твоему дал отпор, чтобы тебя не мучил». «А я вас не просила ни о чем», — ответила Настя. «Вы сами, без моего желания, взялись помогать. Вы же не слышите меня, Петр Александрович». «Да это ты не слышишь. Ты себе могилу роешь, и матери своей, и детям». «О детях страна позаботится. Какая из меня мать, если я серебряными ложками ем да власть ругаю? А я ругаю, Петя. Я ненавижу эту твою власть всем нутром». «Ах, вот как», — сказал агроном. «Значит, Геннадий Ефимович был прав, а я грудью перед ним встал за тебя». Настя усмехнулась. «Твой Геннадий Ефимович всегда прав. А что я увидела счастливого при твоей власти? Вонючий подъезд, в котором мы с матерью вынуждены были прятаться от холода. Руки того гада, который...» Петр перебил ее. «Не начинай. Сейчас начнутся бабские причитания, слезы. Все это мне знакомо. Или ты сейчас говоришь «да», или все пойдет по законному пути». «Нет», — Настя говорила уверенно, без страха в голосе. Петр поначалу смутился от такой резкости, но потом глаза его сверкнули. Он прошипел: «Дура!» А дальше все было как во сне. Петр схватил Настю, сначала прижал к себе, а потом оттолкнул. Она приземлилась на стул и ойкнула. «Устроили они тут!» — кричал Петр. Смахнул со стола скатерть. Над разбитыми блюдцами лила слезы Марфа Игнатьевна. Комната вдруг наполнилась незнакомыми людьми. На Анастасию надели наручники, толкнули вперед. Она упала на пол. Лежала ничком. Было больно, скверно, но она держала слезы в себе. «Бабку оставьте. Пусть за дитями присмотрит, пока из города за ними приедут. А эту грузите. Сервиз чайный — 3 штуки. Ложка серебряная — 24 штуки. Рушник с позолотой — 5 штук. Чепчик детский, кружевной — 3 штуки. Маркировка царская. Самовар — 1 штука. Чугунный утюг — 1 штука. Гравировка царская». Дальше Настя уже ничего не слышала. Очнулась в темном помещении. Сильно болела нога. «Вот так свадьба!» — прошептала она. «Женишок-то славный мне попался. Один лучше другого». Как только она это подумала, как заскрипела дверь, и ее позвали. «Макарова, вставай!» Встать не получилось. Больная нога не слушалась. Настя поползла. Тот, кто пришел за ней, даже посмеялся. «Присмыкающиеся! Вот так вы все и должны, ползком!» Он же больно пнул в бок. Настя стерпела. В кабинете ее подняли и усадили на стул. Лысый и скользкий, как дождевой червь, мужик приблизился к Насте. От него пахло неприятно. Она отвернулась, стала кашлять. «Итак, начнем», — сказал Лысый. «Год 1934-й. Падеж лошадей в Ольховке. 5 голов после осмотра ветеринаром Макаровой Анастасии Алексеевной. Подпись после осмотра Макарова А.А., Семенов Г.К., Валиев Н.О. Вам знакомы эти люди?» Настя вздохнула тяжело. «Пока вы думаете, скажу вам, что ваш супруг, Макаров Афанасий Максимович, признанный ранее пропавшим без вести, задержан при нарушении государственной границы. При нем обнаружено 18 икон, золотые украшения и крупная сумма денег. Пока других сведений у меня нет. Вы сначала ответите за лошадей, потом будем разбираться с мужем». «Семенов, Валиев, кто эти люди?» Настя прокручивала в голове уже подзабытые фамилии и информацию о муже. Ольховка вообще была загадочным селом. Там всегда кто-то умирал. То породистые гуси все как один пали в ночь, то лошади. А там была еще цела добротная конюшня с царского времени. И туда, в эту Ольховку, постоянно привозили жеребцов, и они там умирали. Настя писала на имя председателя письмо, просила разрешить санитарные работы. Председатель отказывал, говорил, что на 2 недели некуда деть лошадей, мол, соседние села не берут их к себе. Это и был Семенов, Семенов Г.К. «Кажется, Георгий Константинович», — вспоминала Настя. Но в голову упрямо лезли мысли о муже. «Давайте, давайте, смелее. Семенов, Валиев», — требовал следователь. «Семенов, председатель, Валиев, директор конюшен», — стараясь быть спокойной, отвечала Настя. «Хорошо. Они вашу должность не вспомнили и, собственно, вас не вспомнили. Но после проводимых процедур вспомнили о неком конюхе, который видел, как вы перед отъездом сыпали что-то в корм лошадям. Что это было?» «Я ничего не сыпала. Мы подписали акт осмотра, и я поехала дальше». «Хм, не помните, значит?» «Я помню», — возмутилась Анастасия. «Я не сыпала. Скажите, почему меня задержали?» «По поводу гибели лошадей пока что. Там еще что-то поговаривают о конфискации вашего имущества. Оно представляет ценность для государства. Требуется уточнение по некоторым вопросам. И пока даже не думайте в ту сторону. Мы о лошадях, Анастасия Алексеевна, о лошадях». Допрос был долгим и унылым. Настя повторяла одно и то же по нескольку раз. Потом ее отвели в камеру. Там уже была одна женщина. Она недовольно посмотрела на новенькую и сразу отвернулась. «Здравствуйте», — сказала Анастасия. «Здорово». Голос женщины был больше похож на мужской. «Я не люблю разговаривать. Чаще молчи». Настя присела на краешек нар. «Чего ты как в гостях?» — проворчала соседка. «Ложись и отвернись». Настя послушалась, но ложиться не стала. Разулась, стала рассматривать свою опухшую ногу. Женщина оглянулась и ахнула. «Боже святый, да тебе врача надо». «Не надо. Я сама врач, ветеринар». Женщина засмеялась. «А, ну, коли ты кобыла или свинья, тогда и впрямь не надо. Слизняк тебя еще не бил?» Настя вопросительно посмотрела на женщину. «Ну, этот, урод лысый, не бил тебя еще?» «Нет», — помотала головой Настя. «А что, должен?» Женщина усмехнулась. «Ну, завтра посмотрим, как оно будет. Уже не будешь глаза на меня таращить. Нечем будет смотреть на меня». «Зачем вы меня пугаете? Он был достаточно вежлив, но крайне неприятен на внешность». «Крайне неприятен на внешность», — передразнила женщина. «Как поэтически ты выражаешься, но ничего. Зубы выбьют, перестанешь вообще рот открывать». Женщина представилась Любовью Ларионовной. Конечно, судя по тому, как много она разговаривала, сложно было поверить, что она не любит это дело. «Этот слизняк — один из самых жестоких следователей, к нему абы кого не ставят. Если ты попала к нему, то жить тебе недолго». Настя слушала и ужасалась. Уже и впрямь хотелось отвернуться и не разговаривать. Но молчать не получалось. «Еды вечером не жди. Первую порцию получишь завтра, после обеда. Тут вот так. Поморят голодом, потом допрос, а потом кормят. Есть невозможно. Картофельные очистки и жесткий горох. В день рождения Сталина давали кусок собачатины. Если пробудешь тут до следующего его дня рождения, попробуешь, насколько это вкусно после гороха и очисток. Купаться водят раз в 2 недели. Все в одном месте моются. Сначала женщины, следом заходят мужчины, потом подростки. Часто не бывает воды, тогда просто стоим и ждем, когда нас позовут одеваться». Настя стала проваливаться в сон, а Любовь Ларионовна все говорила и говорила. Утром ее опять позвали на допрос. Боль в ноге чуть поутихла. Настя встала с койки, прихрамывая, направилась к двери. Любовь Ларионовна тотчас подскочила и завопила. «Поспать не дают, ходят тут всякие. Просила же, чтобы ко мне никого не подселяли. Цыц!» — прикрикнул на нее дежурный. Она все кричала вслед. В комнате был все тот же лысый. На нем сегодня был черный костюм. У стула стояла с позолоченной рукоятью трость. Он встал, опираясь на нее. «Странно», — — подумала Анастасия. «Вчера ходил без трости». «Здравствуйте, Анастасия Алексеевна». Настя даже вздрогнула. Голос у Лысого был другим. Она напряглась, стала всматриваться в него. Лысина, мокроватое на вид слишком гладкое лицо, ехидная улыбка, маленькие слегка раскосые глаза, но голос... Голос был другим, чуть выше и писклявее. Он подошел, взял Настю за руку и резко рванул на себя. Настя вскрикнула, упала. «Я не давал команды садиться». Лысый ходил вокруг Насти. Было слышно, как он тяжело дышит от злости. «Лошадей государственных сгубила гадина, Макарова Вестицкая. Как жаль, что вас не добили еще в революцию. Это все отпрыски богачей. Они против советской власти строят козни». Настя до сих пор не понимала, как человек мог так измениться за одну ночь. Но когда в комнату вошел другой, все поняла. Это были близнецы, и именно этот с тростью и был, по-видимому, тем слизняком, о котором говорила Любовь Ларионовна. Он присел на корточки рядом с Настей и схватил ее за волосы. А дальше она уже ничего не помнила. Только когда услышала знакомый голос откуда-то издалека, попыталась открыть глаза. Получилось это с трудом. Одним глазом рассмотрела говорившего. Над ней склонялся Петр Александрович и говорил: «Настенька, душа моя, ну что, не передумала?» Настя закрыла глаза. «Не передумала!» — орал ей в ухо Петр. «Ты меня опозорить решила? Я гостей позвал! Выходишь за меня замуж?» «Афанасий жив!» — с большим трудом прошептала Настя. «Кто жив?» — удивился Петр. Но Настя уже ничего ему не отвечала. Она слышала, как Петр давал наставление Любови Ларионовне, чтобы та уговорила Настю выйти за него замуж. Обещал женщине свободу. «Ой!» — усмехалась Любовь Ларионовна. «Обещанного я не дождусь, никто меня не отпустит, женишок. Если только ты вместо нее меня замуж возьмешь, тогда другое дело. Сдалась ты мне». «Ты только Савелию ничего не говори», — попросила Гуля Тамару. «Мы сначала все разузнаем, а потом и скажем ему, где искать Ингу. Представляешь, какие у него будут счастливые глаза!» Тамара не представляла. Она вообще не понимала, к чему Гуля все это задумала. Тамара обижалась на нее за то, что та не восприняла всерьез ее слова о любви к Савелию. А ведь Тамара и впрямь влюбилась. Более того, она решила, что если раньше Гуля узнает об Инге, опередит ее. Но не для того, чтобы рассказать Савелию, а для того, чтобы предупредить Ингу. Тогда, думала Тамара, Инга не вернется в подземелье, и одной соперницей станет меньше. У гаражей Гуля резко остановилась. Тамара бежала впереди. «Стой!» — крикнула она Тамаре. Та обернулась, но послушалась. «Стой, Тома! Нельзя туда!» «Почему?» «Савелий знак оставил, видишь? На гараже треугольник. Что-то случилось там!» Голос Гули дрожал. «Так давай проверим! Чего тут стоять? Нарисовать можно что угодно!» Тамара подняла камешек и нацарапала на воротах гаража треугольник. «Видишь, я могу их тут на всех гаражах нарисовать. И что, теперь домой не идти?» «Тамара!» Гуля топнула ногой. «Сказано тебе, туда нельзя!» То, что Гуля повысила голос, Томе не понравилось. Она обиженно поджала губы. «И что нам теперь, на улице ночевать?» — поинтересовалась она. «Глупая ты и упрямая. Этот знак говорит, что в подземелье чужие». Тамара рассмеялась. «Не смейся», — серьезно попросила Гуля. «Мне нужно вспомнить, где мы встречаемся, если треугольник». «А мы что, еще пойдем куда-то?» Тамара капризничала, чем очень озадачивала Гулю. «Кажется, вспомнила. Пойдем». Гуля взяла Тамару за руку. Повернули в другую сторону. Обошли стекольный завод. Начались складские помещения. Многие из них не использовались. Двери были выбиты, окна в сторожке отсутствовали. Гуля озиралась по сторонам, продолжала держать Тамару. полуразвалившемся здании были слышны голоса. Гуля пригнулась, нырнула внутрь, стараясь не зацепить накренившуюся дверную коробку. Тамара последовала за ней. Внутри были Абрам, Колька и Савелий. «О, наконец-то!» — Савелий заметно нервничал. «Что случилось?» — поинтересовалась Гуля. «А то, что Ленка, кажется, знаки не прочитала. И это очень плохо. Беда нас ждет впереди, ребята. Кирилл собирает группу, чтобы выгнать нас из подземелья. Он поставил условия. Если Гуля согласится стать его женой, то мы останемся на месте. Если нет, то он займет наше подземелье. Поскольку Кирилл редко с нами бывал, у него знакомых много. Он пошел к Федьке Мизгирю. Тот за деньги согласился ему помочь. Кирилла поддержал Степан, но не поддержала Катька. Сначала она принесла мне эту новость, а потом из группы Мизгиря один паренек. У меня с ним приятельские отношения. Он сказал, что у Мизгиря есть оружие. А это, ребята, очень плохо, потому что бороться за подземелье в таком случае становится опасным. В связи с этим хочу предложить всем найти места для проживания. Мы перестали быть семьей, к моему великому сожалению. Гуля, тебе предлагаю поехать со мной и Колькой на какую-нибудь стройку. Тамаре придется вернуться домой. Абрам ехать с нами не хочет». «Я с радостью», — воскликнула Гуля. «С тобой, Савелий, я на край света пойду». Тамара смотрела на подростков и обижалась. Представляла себе, какая у них будет интересная жизнь. «А меня с собой возьмете?» — попросилась она. «Была бы ты постарше, взяли бы», — ответил Савелий. «Там работа уже по-взрослому. Да и пора думать о нормальном жилье. Не всегда же в подвале жить». Тамара заплакала. «Я не хочу домой». «Глупая», — стала успокаивать ее Гуля. «Если есть дом, это же прекрасно». «Ты специально так говоришь», — возмутилась Тамара. «Лишь бы с Савелием быть рядом». Гуля поникла. Колька решил разрядить обстановку. «Хватит, поговорили. Еще никто никуда не уезжает. Пойдемте домой. Ленка там уже беспокоится, наверное». «Если бы это была не учебная тревога, то вряд ли бы мы Ленку увидели когда-то. А так, конечно, нам пора». Савелий направился к выходу. Все потянулись за ним. Гуля немного задержалась, потянула Тамару за руку. «Слушай, Тамара, я думала, что тебе можно доверять, а ты так унизила меня. Думаешь, мне было приятно?» «Я правду сказала», — Тамара вырвала руку. «Это еще Савелий не знает, что ты задумала Ингу к нему вернуть. Тогда поедете вы на стройку, как же?» «Так и не нужно ее теперь возвращать. Я и так буду с ним рядом», — ответила Гуля. «Прошу тебя, не говори ему о нашем плане». «О нашем?» — Тамара смотрела на Гулю злыми глазами и чувствовала себя старше. Ей показалось, что Гуля даже в росте уменьшилась. Прибавив к голосу строгости так, как это делала Марфа Игнатьевна, когда разговаривала с дочерью, Тамара произнесла: «Нашла за кем бегать, он на тебя не смотрит даже». Гуля вдруг заплакала, но быстро вытерла слезы, когда Савелий крикнул: «Эй, вы чего там застряли?» Ленка хлопотала с ужином. Савелий подошел и помаячил кулаком перед ее лицом. Девушка недоумевала. Покрутила кулаком и перед его лицом и засмеялась. «Савва, захотел побороться со мной?» Потом, взглянув на понурые лица папа, Равина, Гули и Тамары, кулак убрала, вытерла руки о фартук и спросила тихо: «Кто-то умер?» «Бог с тобой!» Колька перекрестился и поцеловал крестик, что висел у него на груди. «Умер!» — грозно прошептал Савелий. «Этот кто-то, ты!» Ленка удивленно взглянула на предводителя, потом пожала плечами. «Да я вот живая стою. Или ты меня не узнаешь? Я вроде бы не исхудала, чтобы меня спутать с кем-то». «Треугольник видела?» — крикнул Савелий. «Какой треугольник?» — Ленка была удивлена. «Фигура такая, треугольник называется. На гараже после первого поворота нарисован», — ответил Савва. «Савелий, я несла домой 3 сетки лука и картошку. Мясо перепало на работе. Решила вам ужин устроить сытный. А то мы последнее время экономим. Жрать что-то хочется постоянно. Не смотрела я на гаражи. Прошла мимо, и все. Эх, Лена, Лена, все в тебе хорошо. И сил много, и умений. И готовишь вкусно. Но внимательность ты растеряла. Да хватит уже, Ленка топнула ногой. Говори давай, что за треугольник и зачем мне на него смотреть? Пока Савелий напоминал Ленке о знаках, а та охала виновата, Тамара с ужасом подумала, что ее никто и не предупреждал, ведь она могла работать одна или прийти раньше Гули домой, а там была бы опасность. Так стало неприятно на душе. «Дети есть?» – спросила Любовь Ларионовна, когда Настя открыла глаза. Настя задумалась. Очень сложно соображалась. «Дети», – прошептала она. «Где мои дети?» «Да вот, я у тебя и спрашиваю о детях. Где они?» Любовь подошла к Насте и ахнула. «Вот так слизняк постарался. Ну ничего, и на него управу найдут. Его же тростью его и прикончат». «Терпи, девочка. Тут чудной один приходил, на коленях перед тобой ползал, прощения просил, потом угрожал, потом опять просил. Мне велел тебя уговорить замуж за него пойти. Знаешь, я бы пошла, чем тут прозябать и картофельные очистки есть. Ну, подумаешь, глаза закрыла, он свое дело сделал и свободно, зато в тепле и при доме». Настя усмехнулась, но ничего не ответила. Во рту было сухо, и губы словно склеились. Любовь Ларионовна что-то прикладывала к ее груди, что-то вытирала с лица. «Зря ты так, девочка. Он мужик красивый. А тебе тут что светит? Пару раз к слизняку сходишь и в землю. Вот так-то. А с тем еще детей нарожаешь. Дети-то есть?» Настя молчала. «Ладно, ладно, не хочешь, не говори. Тут приходили 10 минут назад. Просили постучать, когда ты очнешься. Я стучать не буду. Наверняка к слизняку тебя поведут, а ты еще с прошлой встречи не отошла». Анастасия мысленно поблагодарила Любовь Ларионовну. Закрыла глаза.